Глава 12. Наземцы. Благодаря переданным данным от горячо любимой сестренки, талантливый фантом с ником Грур буквально положил всю внутреннюю военную сеть людей и поменял ключи шифрования везде, где только успел. А начал он, естественно, с той техники, которая могла управляться удаленно. Таким образом, в ту же ночь из лагеря военных, разнеся в хлам основные ворота, уехало больше половины боевых машин, включая легендарных мехов, которых утащили грузовые аэры. Ох, как людишки матерились. Особенно майор Криневаль. «Эй, майор!» — поступил и сразу же принялся входящий вызов от Грура. «Слышал, у вас танки разбежались. Большая потеря, соболезную». «А ты еще кто такой?» — вспылил Криневаль, который так и не успел лечь поспать в эту ночь. «Да так, один из кандидатов в дефектные андроиды. Слышь, я чё звоню-то? Там у вас та девушка-андроид, которую вы в плен взяли, ещё жива?» «Как она может быть жива? Она робот!» «Вот давай без преувеличений. Так жива? Ты смотри, от ответа будет многое зависеть, а то хрен его знает, куда могут в следующий раз пальнуть сбежавшие от вас артиллерийские самоходки». «Ты мне угрожать посмел, щенок? Вы ничего не сможете нам сделать, забыл? У вас запрет!» «В целом, да, ты прав», — произнес Грур. «Конкретно по вам стрелять не получится. Но у артиллерии большой радиус поражения, даже если бить неприцельно. Мало ли, вдруг и вас случайно зацепит, всякое же бывает». «Ах ты! У вас 3 минуты. Если Бетти не свяжется со мной за это время, самоходки откроют огонь». Грур отключился. Майор выругался. Выругался еще раз и связался с тюремной зоной. Тетрагон уныло шагал вдоль реки Судеры, потупив взгляд в землю. Чувство отвращения к самому себе терзало его душу. Все последнее время он пытался поступать правильно, по совести, старался помочь всем и сразу, а в итоге оказался совершенно один. Все, за кого он так сражался, либо погибли в этом мире, либо отвернулись от него в обоих мирах. Он не знал, что делать дальше, оттого просто бесцельно шел вперед. Шел и шел, пока не заметил в ночной темноте группу неизвестных, сидящих вокруг костра. Сначала он подумал, что это отряд людей, но, подойдя ближе, смог разглядеть в них мутантов. А рядом с ними еще и пасущихся гигантских мокриц, пожирающих сухие кусты. Сначала Тед решил собрать всю свою ярость, напасть на них и перебить злобных тварей всех по одной, но потом вдруг осознал, что никакой ярости-то в нем и не осталось. Внутри была лишь пустота, холодная и колючая. Невесело хмыкнув, он еще раз окинул взглядом разрушенный креолад, что сейчас как раз напоминал ему его же внутренний мир, а затем вытянулся и уверенно зашагал к мутантам. Он знал, что если его убьют, то возродиться уже не получится. А это как раз то, что надо. Пришло время закинуть игру ко всем чертям, вернуться в реал и продолжать жить там. Чинить машины, копить деньги и радоваться жизни. Если бы радоваться. Наземное животное на вкус просто пепел», — высказалась Юаса с явным наслаждением, пережевывая жареное мясо. «А по мне так сырой хас и тот вкуснее», — с отвращением поморщился Белкс. «Может, ты ешь ту часть, что из железяк состоит?» — хихикнула мутантка. «Очень смешно», — фыркнул тот. Группа мутантов сидела вокруг костра и беззаботно обсуждала поверхность. Больше всего их внимание привлекал плывущий над головой бесконечный туман. Они сроду никогда не видели облаков, а если и видели, то давно уже забыли об этом. Юаса, командующая воинами 10-го города, имеющая титул великой за свои выдающиеся способности, и единственная, кто смог не только победить, но и приручить Раргара. Тем не менее, на вид мутантка была не такой ужасающей воительницей, какой ее мог нарисовать разум. Она была невысокого роста, без внушительных мутаций. Ее тело покрывал гибкий чешуйчатый панцирь, добытый из королевского бракнара, существа, чью шкуру не смог пробить еще ни один мутант. «Как в таком случае его убила Юасса?» — спросите вы. Доподлинно это неизвестно никому, кроме самой Юассы, которая предпочитает не распространяться на эту тему. Вместо волос у девушки имелись длинные тонкие отростки, напоминающие щупальца, кончики которых светились изумрудным цветом в тон глазам хозяйки. Кроме того, ее голову украшали симпатичные рожки, загнутые назад. В качестве оружия она использовала старые добрые когти, выручающие в любой ситуации. «Чужак!» — вдруг разлетелся чей-то голос, заставив вмиг смолкнуть всех разговаривающих. Мутанты подскочили и устремили свои взоры на одинокого робота, идущего прямо к ним. «Убить его!» «Стойте!» — властно остановила всех Юаса, с интересом прищурив свои изумрудные глаза. «Я сама с ним разберусь». Ей подчинились. Мутанты не стали спешить и дождались одинокого андроида около места своей стоянки. Юасса вышла вперед. «И снова здравствуй, знающий наш язык», — ухмыльнулась она. «Где же твоя вторая шкура?» Робот замер в оцепенении, пытаясь вспомнить, где он видел эту мутантку. «Бледная кожа, чешуйчатый панцирь, зеленый взгляд», — заговорил он. «Я тебя вспомнил. Ты та самая вылезшая из мокрицы, что напала на нас на заправке и пыталась процарапать кабину моего меха. Только рогов на тебе в прошлый раз не было». «Я не понимаю значения некоторых твоих слов», — недовольно нахмурилась она. «Но да, мы уже встречались, память тебя не подводит. Только в прошлый раз на тебе была вторая шкура, а сейчас ее нет. И оттого мне любопытно, как же ты собрался сражаться с нами». «Я не... Я пришел, чтобы вы меня убили. Я не думал, что вы со мной заговорите». «Отличное желание», — встрял в разговор мутант с рукой, похожей на хвост скорпиона. «Я с радостью его исполню». «Стой», — вновь скомандовала Юасса. «У меня есть мысли поинтереснее», — расплылась она в ехидной улыбке. «Проходи, присаживайся с нами. Побеседуем». Андроиду ничего не оставалось, как подчиниться. Он сел рядом с костром, безэмоционально наблюдая за язычками пламени. Мутанты подшучивали над ним, издевались, провоцировали, но ему было все равно. «Тихо!» — фыркнула Юасса на остальных. «В прошлый раз ты сказал, что вы атаковали меня лишь потому, что я атаковала первой!» Откусила она кусок мяса и, прожевав, продолжила. «Тогда я тебе не поверила, но с того момента многое изменилось. Вы не представляете для нас такой угрозы, как мы предполагали, поэтому я даже ошейник на тебя надевать не буду. Ты меня не сможешь убить при любом раскладе». «А ты самоуверенно», — хмыкнул робот по имени Тетрагон. «Вы победили меня в прошлом сражении. Пришлось стать сильнее», — хитро сверкнула она изумрудными глазами. «Так вот о чем это я? Ах да, вы, машины, слабы. Крепкие, это да, в хороших панцирях, способные убивать на расстоянии, но в целом не опаснее тех же коронопусов или хассов. Вы умираете, а мы бессмертны. Так что я до сих пор не понимаю, почему вы сопротивляетесь». «Потому что пытаемся защитить от вас людей», — поднял Тетрагон хмурый взгляд на собеседницу. «Забавно», — весело рассмеялась она. «А теперь я тебя удивлю». Девушка подалась вперед всем телом и заговорщически прошептала: «Мы тоже пытаемся защитить людей от вас». Тетрагон непонимающе прищурил глаза, как вдруг рядом с костром приземлился летающий мутант. «Великая! 11-й город пошел в атаку!» — воодушевленно проговорил он. Наконец-то поднялась на ноги Юасса, отшвырнув в сторону недоеденный кусок мяса. «Подъем, народ, хорош ляжки мять! 10-й город идет на помощь 11-му!» С этими словами мутантка настолько громко свистнула, что Тетрагон даже вздрогнул от неожиданности. Но самые невероятные вещи стали происходить после свиста. Земля задрожала, постоянно усиливая колебания, а спустя секунду на поверхность повсюду стали выбираться мутанты один за другим. Вместе с ними полезли и всякие твари, основную часть которых составляли огромные мокрицы, бракнары, и шестилапые мамонты с массивными разросшимися, как рога оленя, бивнями, мурдоны. Восставшее из земли войско было настолько велико, что лишило Тетрагона дара речи. «Гляжу, ты впечатлен», — довольным тоном заговорила Юасса. «А ведь это всего лишь треть стаи одного города из 12. Теперь ты понимаешь, что ваше сопротивление бессмысленно?» Робот ничего не ответил. Он лишь завороженно наблюдал за все продолжающими подниматься на поверхность противниками. Юасса усмехнулась и свистнула еще раз, но теперь немного по-другому. Земля содрогнулась с новой силой, чуть не сбив Тетрагона с ног, а через мгновение совсем рядом с ними вылез здоровенный черный ящер с головой дракона и структурой лап, как у кошки. На спине у него виднелись костяные пластины, как у стегозавра, а на хвосте имелись шипы. «Это Раргар», — пояснила Юасса. «Его зовут Ревун. Вы же убили моего прежнего питомца, так что пришлось приручить нового». Выбравшись на поверхность, Раргар бодро стряхнул с себя камни и остатки земли и издал громогласный рев, от которого чуть не повредились слуховые сенсоры робота. К слову, высота этого зверя была сопоставима с пятиэтажным зданием. «Малыш жаждет убивать», — прокомментировал Юасса. «А в таком состоянии им сложно управлять, и он бросается на своих. Это нехорошо. Нужно высвободить его жажду убийств до настоящей битвы». Помолчав немного, она сделала хитрые глазки и добавила: «Для этого ты и нужен». Ревун угрожающе зашипел, затряс мордой и костными плавниками, а затем бросился на андроида, намереваясь сожрать его за один присест. Но не тут-то было. Тетрагон закрылся энергетическим щитом, сумевшим отразить даже такую мощную атаку. «До настоящей битвы?» — гневно зарычал Тед, обращаясь к мутантке. «То есть вы хотите снова отбить Криолат, верно? Но сейчас на вашем пути находится людской лагерь без единого андроида. Вы и их всех убьете!» «Если будут сопротивляться», — пожала плечами Юасса. «А кто мне только что говорил, что пытается защитить людей?» «Мы защищаем тех, кто эту помощь принимает. А если нет, то...» Она провела пальцем по горлу и щелкнула зубами. Лицо робота передернуло злобой. Его рука моментально приобрела форму булавы. «Ну попробуйте», — прорычал тетрагон, бросившись в атаку. «Ты, товарищ майор!» — забежал в центр управления запыхавшийся солдат. «Там!» «Что?» — проскрипел зубами Криноваль, которому так и не удалось поспать этой ночью. «Там мутанты! Они... их целая толпа, идут с северо-запада, со стороны поселка Подгорный. Наверное, хотят отбить город, а потом...» «Какого черта вы сообщаете мне это лично, а не по рации? Сколько времени потеп...» «Товарищ майор, срочное донесение!» — заговорил по рации другой солдат. «С юга надвигается орда мутантов. Повторяю, орда мутантов. Крайне многочисленная. С огромными тварями и бронированными гусеницами. Необходимо срочно эвакуировать гражданских и укрепить южный рубеж, иначе нас сметут в первые же минуты». «Товарищ майор, докладываю», — заговорил третий боец. «С северо-востока с гор в нашу сторону летит стая мутантов. Из-за облаков не могу определить численность, но их очень много. Ждем указаний». «С северо-востока?» — растерянно повторил Криноваль. «Но там же столица. Как они?» «Черт! Значит, поддержки с воздуха и транспортников для эвакуации не будет. Проклятье!» Майор прикрыл лицо ладонями и медленно выдохнул. А затем резко поднялся и скомандовал: «Свяжите меня со сраными андроидами! Немедленно!» Светало. Грур сидел перед монитором на базе Манцеллы. Весь клан остался на том же самом месте, где стоял завод, но укрылся под землей. Жалкие людишки не нашли туда входа, когда штурмовали их базу. «Хаюшки, Аничан!» — вышла на связь Бетти. «Спасибо, что вытащил, а то я уже там почти что заскучала». «Пожалуйста», — медленно ответил тот, увлеченный происходящим на мониторе. «Только тут это... капец намечается», — обеспокоенно добавила она. «Да я уже вижу. Со всех сторон капец намечается». «Угу. Что будем делать?» «Я думаю. Ты сейчас где?» «Границу Криолата пересекла». «Понятно. Мне нужно, чтобы ты отправилась на юго-запад к последним заставам черных черепов и небесных орланов. Тебе необходимо убедить их оставить свои укрепления и собраться на заставе фракции добытчиков». «О, какое вкусное заданице! Окейушки, Аничан, я все сделаю. Но мне нужны дары». «Дары будут». Клан Манцелла оказался в непростом положении. Да, сейчас они под землей в безопасности. Но когда мутанты наводнят этот район, их найдут и всех перебьют, потому как выход из бункера был только один, и бежать было некуда. Они сами загнали себя в угол, и теперь Груру требовалось придумать, как выйти из ситуации, пока не стало слишком поздно. И план уже начал понемногу формироваться. Поступил входящий вызов от людей. Фантом довольно улыбнулся и принял его. «Говорит майор Криневаль». «Чего тебе?» — максимально безучастно спросил Грур, хотя прекрасно знал ответ. «Я приказываю вам вернуть всю технику под мой контроль, иначе я занесу всех вас в дефектный список». «Пока». Грур отключился, выждал примерно полминуты и снова принял входящий вызов. «Но как вы не понимаете», — раздался голос уже помягче, чем до этого. «На нас сейчас нападут со всех сторон, а здесь гражданские. Их всех убьют». «Вот теперь вроде бы с вами можно адекватно поговорить», — перешел Грур на более официальный тон. «Да, вы правы. Гражданские не виноваты в том, что вы тупой офицер. Вы почувствовали силу, власть и сразу же принялись бездумно ими пользоваться». «Да при чем здесь это?» «При том, что вы офицер, в подчинении которого находится множество людей, которые тоже ни в чем не виноваты. Но платить за вашу тупость будут именно они. Вы презираете нас, возомнили себя богом и отобрали у нас андроидов все, что у нас было. А теперь просите помощи?» «Вы забрали обратно всю свою технику и оставили нас ни с чем!» «Да, забрали, но неприятный осадочек остался. Огромный осадочек, я бы сказал». «Что, что вам еще нужно? Я отпустил вашу шпионку целой и невредимой». «Единственный разумный поступок за все время. Хотя бы гражданских спасите, а большим не прошу». «Извинения приняты. Тем не менее, наступающую Орду даже с нашей техникой уже не остановить. Но вытащить гражданских из окружения еще возможно. Если вы исполните все, что я скажу». «Я», — осекся майор, переступая через собственную гордость. «Я слушаю». Бетти неслась на байке по высохшему пустырю, невольно косясь на наступающую с юго-востока Орду. «Писец», — прошептала она и добавила газу. Свой лагерь небесные орланы основали у подножья горы. Вроде бы и укрепленная позиция, но так лишь в первые 10 секунд боя. Не задерживаясь, девушка пронеслась сквозь наскоро установленный пропускной пункт и эффектно остановилась в центре лагеря. Ее тут же окружили остатки орланов. «Кто из вас главный?» — громко крикнула Бетти. «У тебя 3 секунды, чтобы появиться, иначе я всю твою базу разнесу к хренам собачьим!» Орланы лишь презрительно усмехнулись, не чувствуя никакой угрозы от миниатюрной фантомочки. А зря. Девушка досчитала до 3 и спрыгнула на землю. Ее, казалось бы, байк в тот же момент преобразился и трансформировался в механического тигра. «Что ж, сами напросились?» — развернула Бетти из руки боевой кнут. «Ладно, стой, я знаю, кто ты», — вышел вперед худощавый гладиатор. «Слышал, ваш клан отвоевал Криолат. Похвально. Что тебе здесь нужно?» «А ты еще кто?» — недовольно фыркнула Бетти. «Где Сапсан? Или стилет с лакомкой на худой конец?» «Мертвы». «Ксо», — разочарованно прошипела она. «Ладно, хрен с вами. То есть теперь командуешь ты? Гладиатор 18 уровня с ником Зорг? Серьезно? 18-го? Слышь, малыш, у тебя молоко на губах хоть обсохло?» «Я...» «Что я? Глотаешь, не жуя. Короче, слушай сюда. Сейчас вся твоя шайка собирает свои манатки и дует вот по этим координатам на базу добытчиков. Это ясно?» «И зачем оно?» «Затем, что вон туда посмотри. Видишь орду мутантов? А теперь посмотри вон туда. Видишь еще одну орду мутантов? Через полчаса они раскатают тут все, включая и ваш лагерь. Вы на что вообще надеетесь? Отсидеться? Хрен вы тут отсидитесь. Вас поработят и не заметят. Я же предлагаю вам объединиться с добытчиками, чтобы хоть какой-то отпор дать наступающим тварям». «Но Сапсан сказал...» «Сапсан мертв!» Яростно ткнула пальцем вниз Бетти, словно поставив точку. «Мало ли, что он мог тебе наказать. Он не мог знать того, что тут произойдет. А если он когда-нибудь все же реснется, думаешь, он будет рад тому, что ты угробил остатки клана? Умертвил всех до последнего игрока. Развалил клан ко всем чертям». «Но я...» «Эй, она дело говорит», — вступил в разговор рядом стоящий страж. «Мы не вывезем, если останемся на этом же месте». Временный командир орланов пристально поглядел на стража, затем вновь перевел взгляд на Бетти. «Хорошо, мы объединимся с добытчиками». «Умнички!» — удовлетворенно подмигнула девушка. «Буду ждать вас там. И не опаздывайте, если не хотите быть сожранными по дороге. Забравшись на вновь трансформированный байк, Бетти вдавила газ и помчалась дальше, оставляя за собой облака поднявшейся пыли. Манцелла в оставшемся составе поднялась на поверхность в свой разрушенный город и готовилась к решающему сражению. Грур взобрался на обвалившуюся стену и обратился к остальным. «Я не мастер говорить красноречиво. Меня вообще занесло на эту должность случайно, но я хотел бы вас всех от души поблагодарить. Еще недавно мы с вами бок о бок воевали за Криолат. Вместе шли в атаку, вместе отступали, вместе теряли друзей, которые сейчас где-то там в реале сидят и раз за разом пытаются войти в игру, чтобы вновь встать на защиту так полюбившегося нам всем мира Рекриптума. Я рад, что мы отстояли город, но сейчас над ним нависла новая угроза. Все вы знаете или даже видели полчища, окружившие нас. Северо-западная орда уже вошла в Криолат и начинает отбирать его у людей. Люди не выстоят, куда уж им. Они обратились к нам за помощью в спасении хотя бы гражданских. Я принял решение спасти их, ведь они не виноваты в тщеславии военных, возомнивших себя чуть ли не богами этого мира. Я планирую организовать из танков и другой боевой техники безопасный коридор для гражданских к лагерю фракции добытчиков в горах, где будет проще всего обороняться. Но мутанты уже слишком близко, техника не успеет занять необходимые позиции. И поэтому мне нужна ваша помощь. Мне нужно несколько добровольцев, готовых отвлечь силы противника на себя и дать время танкам выстроиться в линию. Сразу оговорюсь, что, скорее всего, вы при этом погибнете». Повисло молчание. Грур оглядел всех, ни на ком не задерживая взгляда. «Значит, отвлечь Орду?» — усмехнулся грозный страж 22-го уровня по имени Кантик. «Значит, несколько добровольцев?» — еще раз усмехнулся он. «А что, звучит довольно-таки хардово». «Мы тоже готовы», — вышли вперед Дек и Роззи. «И меня возьмите», — выскочил гладиатор Стикс. «И меня тоже. Я иду. Я с вами. Зададим им. Вытащим гражданских из ж...» Вся Манцелла загудела, как осиный рой. Все хотели идти в бой против целой орды. Грур не ожидал такой реакции, поэтому даже растерялся. «Эй, народ!» — прорезался сквозь гомон голос стрельца, поднимающегося на широком лифте вместе с четверкой танков типа «Медведь». «У нас пополнение. Глядите, чё настрогал. Внизу еще столько же». Грур одобрительно ему кивнул. К заводу тем временем подлетело несколько транспортных аэров. «Значит так», — заговорил он, и все затихли. «Сейчас делимся на группы. Кантик и Стикс, вы грузитесь вон на тот аэр, там внутри для вас подарки. Дек, пойдешь с Бурей, ваш аэр вон тот. Рози остается в команде со мной, мы будем наблюдать за боем с высоты и координировать ваши действия. Теперь далее. Крысотка, Кураж, Стрелец, Руспех, Фейк, Барс, Артиллерий и Крокодиллер. Занимайте танки «Медведь». Будете нашей основной защитной силой. Все остальные рассредотачиваемся по свободным аэрам. Вы полетите укреплять нашу защитную позицию в лагере добытчиков. Вы должны быть готовы сначала в темпе принять всех гражданских, а затем защитить их от всей толпы мутантов, что останется. Вопросы? Нет? Тогда живо-живо разбежались, времени и так в обрез». «А нам что делать?» — спросила подошедшая копеечка, держащая за руку Лиси. «А вам?» — Грур призадумался. «Там еще пленные под землей», — тихо сказала Лиси. «Черт, точно. Совсем про них забыл», — поморщился Фантом. «Ладно, тогда так. Эй, змей!» — громко подозвал он одного из гладиаторов. «Для тебя особое задание. Ты должен будешь сопроводить девчонок через горы на восток подальше отсюда. Потому как есть вариант, что мы все поляжем и с Ордой не справимся. Уведи их, понял?» Гладиатор кивнул. «И еще. Перед этим освободите пленных мутантов. Нам они уже никак не помогут, так что пускай идут куда хотят». «Сделаю», — еще раз кивнул змей. Тем временем в лагере фракции добытчиков было неспокойно. «Слушай», — заговорил техник с ником Желюдь, продолжая пристально вглядываться в бинокль со смотровой позиции. «А ты уверен, что согласиться на такую авантюру было правильным решением?» «Да, мы должны помочь людям», — ответил из наушника шахтер, временный командир фракции. «А ты вообще в курсе, что там этих мутантов чуть больше, чем до хрена?» «Нет, я, конечно, понимаю, что мы такая отважная гильдия, бились бок о бок с плеядами и чуть не покорили Криолат, но Сейчас нас тут по пальцам пересчитать можно. Это провальная затея. Мы и минуты не протянем против тех тварей. Грур обещал прислать помощь. И сколько он обещал прислать? 10? 20 бойцов? Да это вообще никак не исправит ситуацию. Да и вообще мы здесь нарыли столько пещер, где гарантии, что твари не полезут еще и оттуда. Тогда это будет совсем полный азад. Ты чего замолчал? Тут это... К нам какая-то банда приближается. Выглядит внушительно. Это и есть та самая подмога? Не уверен. Мы только что обо всем с Груром договорились. Не могли они так быстро? Уже заворачивают к нам. Выглядят не агрессивно, хотя экипировка... Жалюч присвистнул. Нам их пропускать? Хотя, походу, выбора у нас и нет. Пропускайте, я сейчас выйду. Прибывшая группа выглядела и в самом деле внушительно. Клан Альфа был у многих на слуху. «Текс, и что тут у нас?» — оглядываясь, заговорил первый, глава клана. По классу он был стражем. Здоровенный такой, брутальный, в белой блестящей броне. С такой мордой, как у самых отъявленных бандюганов. «Если что, нам не нужны проблемы», — отчеканил шахтер, слегка сгорбившись. «Да мы тут не за этим», — отмахнулся тот. «Нам бы перекантоваться где денек-другой, пока на севере орда мутантов не рассосется, не против? Тут же у вас более-менее безопасная зона». «Я, конечно же, не против, но...» «Что такое?» — поднял одну бровь страж. «Как бы это сказать, в общем, эта орда мутантов, скорее всего, в ближайшее время направится как раз-таки сюда». «В смысле?» «Видите ли, мы тут планируем небольшую операцию по спасению жителей из Криолата. На открытой местности их не защитить, поэтому было принято решение переместить их сюда, в пещеры. Тут проще обороняться». «М-да», — шлепнул губами первый. «Ладно, я тебя понял, мы сваливаем. Поищем более безопасное место». «Нет», — твердо сказала из-за его спины хрупкая блондинка с ником Синьорита. Шахтер очень обрадовался, увидев знакомое лицо. «Мы должны помочь им защитить людей», — настояла она. Первый недовольно обернулся. «Мы должны защитить тебя, дамочка, а не людей», — ответил он. «Вот и защищайте, потому что я остаюсь здесь», — упрямилась она. «А ну иди сюда», — громыхая своим скафандром, зашагал первый в ее сторону. «Только тронь меня, и я ни за что не отдам вам ключ», — чуть ли не взвизгнула синьорита. Страж остановился, проскрежетал зубами, сделал вдох и выдох. «Ладно, уважим барышню. Народ, мы остаемся. Грандиозная потасовочка намечается. Что ж, повеселимся». Члены отряда лишь предвкушающе ухмыльнулись и размяли кулаки. Клацверг, второй по значимости член банды «Черные черепа», сидел в личной комнате и лениво просматривал содержимое кланового хранилища. После смерти черепа он остался заведовать всем и всеми, но последние события, развернувшиеся в рекриптуме, напрочь отбили у него все желание играть. Клацверг уже начал помышлять о том, чтобы распродать весь оставшийся шмот, вывести все накопления из игры да слиться. Единственное, что его останавливало, это страх перед черепом. Ведь они, к сожалению, были знакомы в реале, а череп поручил проследить за кланом до тех пор, пока игру не починят. «Эй, босс, там шумахерша какая-то к нам мчится», — оповестил по связи дозорный. «Какая такая шумахерша?» — Клацверг приподнялся в кресле. «А, это ж Бетти. Точно она, босс. И что нам делать с этой предательницей?» «Убейте», — махнул в воздухе пальцем временный босс. «Все равно она больше не возродится, а значит, и проблем с ней не будет». «Есть!» — коварно процедил тот. Послышались выстрелы, которые почему-то быстро затихли. Босс, это была голограмма!» Клацверг выругался и поднялся с кресла. Но не успел он сделать и шага, как возле его горла материализовался клинок кинжала. «Как-то ты прям совсем уж расслабился», — появилась рядом улыбающаяся Бетти. «Предсказуемым стал, неосторожным. Раньше ты был предусмотрительнее». «Чего тебе?» — рыкнул босс, скрывая испуг. «Дело есть», — Бетти убрала кинжал. «Да с таким кушем, что тебя потом череп на руках носить будет. Интересно?» «Череп мертв». Ну, пока да. Но кто знает, когда к нам вернется возможность возрождаться. «Ты предала нас, а теперь, значит, просишь помощи?» — начал набивать себе цену Клац. «Да, все верно. Видишь ли, у вас даже после всего случившегося оказался самый многочисленный клан. Кому, если не к вам, мне обращаться за помощью? И вообще, я вас нанимаю, а не просто прошу помощи». «Хм», — ухмыльнулся босс. «А ты всегда мне нравилась. Жаль, что ушла, потому как я с предателями дел не веду». «Ой, да ладно тебе», — фыркнула Бетти. «Думаешь, я не знаю, как ты с кланового хранилища моды тырил и продавал, выводя все в реал? У вас в банде в кого ни ткни, так предатель да вор. Так что ты подумай. Ту награду, что я предлагаю, ты точно сам никак не достанешь». Клацверг демонстративно переживал два раза несуществующую жвачку. «И что это за награда такая?» — попытался произнести он максимально отстраненно. «Ну вот, другой разговор», — улыбнулась Бетти на одну сторону. «Эй, босс, тут аэр какой-то летит», — вновь заговорил дозорный. «Грузовой, кажется, нам его сбивать?» Клацверг перевел взгляд на девушку, и та заулыбалась еще шире и загадочнее. «Нет, подождите. Хорошо, но он уже совсем близко. Завис в воздухе. Люк открывает. Сейчас хочет что-то сбросить. Это же... Евпатий Калаврат!» «Да что там?» — не выдержав, рявкнул босс. «Нам тут это... легендарные доспехи черепа выгрузили». Глазенки Клацверга моментально расширились, а в голове замелькали шаловливые мыслишки на тему того, как же его превознесет череп, когда получит обратно свои доспехи. «Ну так что?» — выбила его из фантазии фраза Бетти. «Что мы должны сделать?» «Эй, братец, я всех собрала, отправляюсь к добытчикам», — отрапортовала Бетти. «Молодец. Я выслал туда еще тройку аэров на подмогу. Подготовьте там все к приему посетителей», — ответил Грур. «Принято». Над Криолатом сгущались тучи в прямом и переносном смысле. Стало мрачно даже несмотря на то, что еще недавно из-за горизонта поднялось первое солнце. В Криолате постепенно замолкали выстрелы. Город пал слишком быстро отчасти из-за того, что люди оттянули свои войска к лагерю, откуда уже начали вывозить гражданских. Их грузили на аэры, на автокары, на военные джипы, на бронетранспортеры, на все, что могло ехать, и везли в сторону горнодобывающей базы фракции. Танки и другая техника уже выстраивались в два ряда, образовывая безопасный коридор для отступающих. Как только коридор будет достроен, Грур отправит оставшуюся технику усиливать обе полосы. А сейчас его интересовали насущные проблемы, движущиеся с юго-востока. Огромные полчища разнообразной мутантской нечисти уже подходили на расстояние выстрела самых дальнобойных орудий. Грур отдал Роззе легендарного механа Фантома, способного трансформироваться в летательный аппарат с улучшенной системой маскировки, а сам сел управлять модернизированным боевым аэром, который Шанти создавала для себя, но теперь уже не было возможности спросить у нее разрешения. «Приготовились!» — громко скомандовал Грур. «Открыть огонь!» На земле загрохотали выстрелы. «Рози, на твоем мехе есть вооружение?» — вновь заговорил командир. «Пара пулеметов и ракеты воздух-воздух», — быстро отчиталась Фантомка. «Тогда забирай на себя все воздушные силы противника». «Поняла». «Транспортники на месте?» «Так точно», — ухмыльнулся Кантик. «Уже не терпится десантироваться». «Начинайте. Дек, буря». «Мы тоже готовы. Прыгаем», — ответил декодер. «О, да», — воодушевленно выговорила буря. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». Вся легендарная пятерка мехов вышла на поле боя. Словно могучие гиганты, они встали на пути стихии, сметающие все вокруг. «Эй, народ, а знаете, чего не хватает?» — усмехнулся Стикс, расправляя свои многометровые клинки. «Музончика! Сейчас забабахаю!» На запасной частоте что-то треснуло, и следом за этим полилась музыка. Такая прям тяжеленькая, боевая, энергичная. «Ха! Это ж Digital World!» — разгоряченно выдал Кантик. «Обожаю эту песню!» «Ну, понеслась!»